Оно поначалу, понятно, удастся избежать пущенных в спину копий и шипов. Но так ведь в лесу нагонит. Против знающих в этих краях каждую травинку туземцев, он в лесу так же беспомощен, как слепой против зрячих. Но даже если каким-то чудом убежит, то куда идти? В какую хотя бы сторону? Вот то-то. В общем, поднялись на пригорок, остановились перед входом в дом. Кусок материи, заменяющий собой дверь, откинулся в сторону, и наружу выскочил старый знакомый, предводитель папуасских командос, поглядел на сварога обалдело, шарахнулся в сторону и бочком-бочком прошмыгнул мимо. Дикари принялись тыкать копьями в сторону проема, мол, заходи, и внутрь сварог вошел один. Конвой остался за порогом. Внутри его встретили полумрак и приторный запах, напомнивший ароматы индийских курительных палочек. В глубине помещения что-то мерно потрескивало, и сверху из-под свода доносилось громкое трепыхание. На ум пришла крупная бабочка, изо всех сил лопящая крыльями и бьющаяся со стены в поисках выхода. Пока глаза не привыкли к освещению, а задействовать кошачий глаз, как, впрочем, и иные магические штучки, он счел преждевременным, мало ли что, пусть будет тузом в его рукаве. Сварог различил немного. Ворох сучьев в углу, обвалившуюся дальнюю стену или просто кучу камней, снесенных сюда и сваленных у стены, мохнатую груду посреди комнаты. Груда зашевелилась, стала расти вверх, и перед сварогом, распрямившись, предстал несомненный человек. На плечи у него было наброшено нечто, спадающее до бедер и при первом взгляде напоминающее огромную лохматую мочалку, а лицо закрывала темная маска, вытянутая вниз, с опущенными углами рта, с продолговатыми узкими прорезями для глаз, а по бокам свисали сцепленные цепочками кольца, изготовленные вроде бы как из прутиков. А еще сварог впервые увидел среди тутшних лесов, полей и рек не босого туземца. Ноги хозяина хижины от ступней до колен покрывали обмотки из шкур. Шаман! Кто же еще? Кто еще может так вырядиться столь уродским образом? Сквозь прорези для глаз сварога внимательно изучали, а ростом он будет малость повыше своих соплеменников. Сварога так и подмывала выкинуть какую-нибудь шутку, скажем, щелкнуть по маске. Удержался, ну, понятно, не пацан все же, а король. Но он и сам не мог объяснить, почему на него вдруг ни с того ни с сего напала игривость. Может быть, происходящее слишком уж напоминало фильм далекого детства «Земля Садникова». Шаман вдруг шагнул вперед, вытянул руку, жилистая вена, как провода, его кисть замерла на полпути к лицу сварога. Пальцы длинные, с то ли обломанными, то ли обгрызенными ногтями, покрытые пигментными пятнами, еще более темными, чем сама кожа, зашевелились, словно пытаясь нащупать что-то в воздухе. — Ну и что дальше? — произнес вслух сварог с коротким нервным смешком. — Спляшем шаманский рок-н-ролл? Его голос спокойный, негромкий, шрапнелью разлетелся по помещению. Взлетел под свод и обрушился сверху звуковым дождем. — Ишь ты, акустик тут! Как в охотничьем зале его манора, или как в театре Ласкала. Шаман протянул указательный палец к самому лицу сварога, но не дотронулся. Чуть подержав палец у лица, он опустил руку. А затем достал из-под своей мочалки, закрывавшей тело, прицепленный к нити коготь. Коготок был что надо, с ладонь длиной, загнутый на конце истребиным клювом. Это от какого ж зверя такая пакость, — удивил сварог. А потом шаман поднес коготь к маске и ловким, уверенным движением, каким речки стекла кромсают алмазными резаками окна по размеру, Процарапал маску. Твою мать! Сварог схватился за щеку. По ней полное впечатление, словно раскаленным прутом провели, хотя тут же, впрочем, отпустило. Шаман издал звук, похожий на сдавленный смешок, и вторично поднес руку к своему лицу, засунул пальцы в прорези глаз и медленно начал стаскивать маску с лица. Как завороженный Сварог следил за ним. Сердечко чего-то зашло с отбойным молотком. «Спокойно, спокойно. Кто перед тобой? Пещерный человек. Чем он нас может удивить? И не такое видали, особенно по части колдовства». Шаман отвел маску от лица. «Так вот ты какой, дедушка-шаман!» — тихо произнес Сварог. Бритая наголо голова от макушки и до шеи была вымазана чем-то белым. Свободными от толстого слоя белого вещества, глины, что ли, оставались только глаза и рот —